Преимущество видения. Давайте поговорим о том, какие преимущества получает компания, сформулировав корпоративное видение. Первое. Видение стимулирует дополнительные усилия. Второе. Видение является основой для стратегических и тактических решений. Третье. Общее видение позволяет выработать единство, сплоченность и создать команду. Четвертое. Видение помогает компании преодолеть излишнюю зависимость от нескольких основных лиц. Дополнительные усилия. Людей легко увлечь мечтами, идеалами, ценностями, возможностью перемен. Мы готовы к героическим усилиям ради идеалов нашей организации, друзей или общества, если мы разделяем и признаем эти идеалы. Руководители, которые строят организацию на основе истинных ценностей, создают дополнительные стимулы для сотрудников своей компании. Как правило, люди хотят большего, чем просто регулярно получать зарплату. Они хотят делать то, во что они верят, что для них значимо. Используйте естественные для человека желания, и вы избавитесь от проблемы мотивации подчиненных. Люди будут достаточно мотивированы уже потому, что верят в то, что делают. Мотивация довольно сильно зависит от того, сознает ли человек собственный вклад в общее дело, причем это справедливо даже для рутинной работы. В одной из наших посещений Jira Sport Design рабочий на конвейере показал нам стенгазету. Там были опубликованы письма велогонщиков о том, как шлемы Jira спасли их от серьезных увечий. «Вот чем мы занимаемся», — сказал рабочий. «Мы не просто делаем шлемы, мы улучшаем жизнь людей». Общая цель, если она ясна и поддержана коллективом, может стать основой мотивации для целой страны. Вот что Барбара Такман писала об Израиле в 1967 году. При всех своих проблемах Израиль имел одно неоспоримое преимущество – осознание цели. Израильтяне могли быть лишены богатства, телевидения, воды, спокойствия. Но у них было то, что нередко исчезает при более благоприятных условиях – мотивация. Будучи лидером, вы должны создать мотивацию. Для этого вы формулируете видение или, по определению Такман, бодрящую задачу, которая сплачивает людей. Сотрудники Боинга смогли совершить невозможное. Организовали коммерческое производство огромного самолета Jumbo Jet 747. К этому же разряду героических поступков относится и пример из истории Apple, когда инженеры компании работали по 80 часов в неделю, чтобы создать компьютер, который должен был изменить мир. Основа для стратегических и тактических решений. Корпоративное видение становится основой принятия решений на разных уровнях организации. Важность этого невозможно переоценить. Общее видение — это своего рода компас. Если вы дадите людям компас и координаты цели, они, скорее всего, найдут дорогу. И наоборот, в компаниях, не имеющих общего видения, нет основы для принятия промежуточных решений. Люди просто бредут куда-то без цели, рискуя свалиться в пропасть или зайти в тупик. Такие компании напоминают застигнутую врасплох пожарную команду. Они хватаются за все появляющиеся возможности вместо того, чтобы осознанно принимать решения в рамках принятой концепции. В середине 80-х годов прошлого века была создана компания MIPS Computers. Ее учредители получили около 10 миллионов долларов в форме венчурного капитала. Была разработана уникальная технология. Спрос на мощные компьютеры обещал стремительно расти. Тем не менее, через 4 года после создания компания оказалась на грани банкротства. Почему? У MIPS не было четкого понимания цели работы, не было понимания того, какую именно компанию хотели создать ее основатели. Отдел продаж старался не упустить ни одной возможности заработать, не пытаясь даже ответить на вопрос о том, какие предложения более всего соответствуют общей цели. В результате отдел исследований и разработок создал целый ряд несвязанных общей концепцией продуктов. Руководство принимало решения об участии в совместных проектах, которые серьезно ограничивали возможности роста компании за пределами США, даже не пытаясь понять, согласуется ли выход на зарубежные рынки с видением компании. Организация стала распадаться на части. Моральный дух пришел в упадок, сотрудники начали увольняться. Инвесторы и клиенты потеряли веру в компанию, и это еще более ухудшило ее финансовое состояние. Новому генеральному директору Бобу Миллеру пришлось использовать все свои лидерские способности, чтобы спасти фирму и превратить ее в одну из ведущих в своей отрасли. Рассказывая о том, как ему это удалось, Миллер сказал: «Основной вопрос – какой вы хотите видеть свою компанию через 5 или 10 лет? Ответ на него даст хотя бы базовое представление о направлении движения. Только после этого можно принимать стратегические решения». Из комментариев Миллера следует серьезный вывод: выработка стратегии невозможна без четкого определения видения. Об управленческой стратегии написаны тысячи страниц. Стратегический менеджмент входит в обязательную программу большинства бизнес-школ. Крупные консалтинговые компании привлекают все новых клиентов, продавая стратегические решения. Этому есть объяснение. Стратегия необходима для достижения успеха. Что же такое стратегия? Что вообще означает это слово? Стратегия — это то, как человек собирается действовать для достижения своих целей. Это именно способ достижения задуманного. Невозможно иметь эффективную стратегию, если у вас нет четкого понимания того, куда вы движетесь. Стратегия — это путь к достижению видения. Пока вы не решите, куда вам, собственно, нужно попасть, вы не сможете решить, как туда добраться. В большинстве компаний управление основывается на кризисах, авралах и тактических решениях. Мы называем это стратегией, основанной на тактике. Видение должно стать основой стратегии, из стратегии же вытекает тактика, но не наоборот. Мы заметили, что почти в каждой компании, где имеются серьезные организационные проблемы, одно из ключевых упущений — отсутствие ясного видения. Подобный феномен, тактический успех и стратегический провал по причине отсутствия общей цели, может проявляться даже в событиях общенационального масштаба. Пример — военные действия США во Вьетнаме. В своей книге о стратегии Гарри Саммерс писал, что с точки зрения тактики кампания американской армии во Вьетнаме была вполне успешной. Более 1 000 000 солдат перевозились каждый год во Вьетнам и обратно. Армия отлично показала себя на поле боя, тактические операции были чрезвычайно удачными, части врага раз за разом терпели поражение и несли огромные потери. Однако победителями оказались вьетнамцы. Как же получилось, что при таких блестящих успехах американская армия все-таки проиграла? Многие авторы, писавшие об этой войне, приходят к общему выводу. Соединенные Штаты не видели цели своих действий во Вьетнаме, а потому выработка эффективной стратегии оказалась невозможной. Проведенный в 1974 году опрос американских генералов, участвовавших в боевых действиях во Вьетнаме, показал, что почти 70% из них не до конца понимали цели США в той войне. Такое непонимание целей, делает вывод Саммерс, привело к неспособности Соединенных Штатов выиграть войну. Мы отнюдь не пытаемся уменьшить важность тактического превосходства, которое, несомненно, было у армии Соединенных Штатов во Вьетнаме. Тем не менее, тактика должна быть частью общего видения. Видение, стратегия и только потом тактика. Сплоченность, общность и командный дух. Без общего видения организация может легко распасться на группировки. Начинается подковерная борьба и игра в политику. Люди тратят все больше энергии на бессмысленную возню, и уже не остается сил на настоящую работу. В такой ситуации невозможно поддерживать ощущение общности. В момент основания у организации, как правило, есть четкое понимание своего предназначения. По мере взросления компания нередко распадается на враждующие группировки. Самоутверждение каждой из группировок и борьба за влияние лишают компанию былого понимания целей. Однажды мы задали 10 топ-менеджерам некой компании один и тот же вопрос: какой вы хотите видеть вашу организацию? И получили 10 разных ответов. Тогда один из этих руководителей сказал: «Мы — группа из 10 личностей с различными индивидуальными целями. Каждый из нас хочет двигаться в том направлении, которое больше всего соответствует его собственным устремлениям. Неудивительно, что у нас столько проблем». Внутри организации велась борьба за влияние. Сотрудники заключали друг с другом секретные пакты против своих же коллег. В итоге эта компания была поглощена крупной корпорацией. Нам встречались и обратные ситуации, когда сотрудники компании, находившиеся на грани банкротства, объединялись вокруг общей цели и находили способ преодолеть трудности. Джим Свенсон, новый генеральный директор одной из таких компаний, сказал: «Наша миссия заключалась в том, чтобы выбраться из банкротства. Это была настолько сложная задача, что вся команда объединилась, чтобы сделать невозможное и преодолеть трудности». Вскоре после того, как финансовое положение компании стало улучшаться, Свенсон объявил команде, что пора задуматься о новых целях. «Перед нами стояла крайне сложная задача», — сказал он, — «и мы ее решили. Теперь мы должны определить новые цели, иначе вновь потеряем командный дух». Как преодолеть зависимость от нескольких лиц? В начале развития организации видение исходит напрямую от руководителей, но великая компания не может зависеть от нескольких ключевых фигур. Видение должно стать общим и отождествляться в первую очередь с организацией, а не с ее руководителями. Видение должно перерасти основателей компании. В качестве примера мы хотим рассказать об истории основания Соединенных Штатов. Вместо того, чтобы создавать страну, зависимую от воли ее основателей, они, Вашингтон, Джефферсон, Адамс и другие, выработали принципы, на основе которых США существует вот уже несколько веков. Они сформулировали свое видение в Декларации независимости и Конституции Соединенных Штатов, сделав таким образом все, чтобы и в будущем, с новыми лидерами, страна развивалась в соответствии с их видением. Эти лидеры, собравшиеся в Филадельфии в 1787 году, оказались очень мудрыми, утвердив основные принципы Конституции. Они создали некое связующее вещество, которое позволило бы стране оставаться единой даже в отсутствии общего врага или великого диктатора. Те, кто изучал историю, согласятся, что такое удавалось нечасто. Интересно, что когда Том Уотсон-младший в 1956 году начал управлять IBM, он собрал руководство компании вне офиса, чтобы выработать Уильямсбургский план. Тут напрашивается прямая аналогия с процессом создания американской конституции. Приведем противоположный пример из истории компании Vermont Castings. Видение одного из основателей компании, Дункана Сайма, было таким – выпускать лучшие дровяные печи в мире. Он был так увлечен своей идеей, что нередко лично проверял печи после сборки, чтобы убедиться, что каждая из них соответствует высшим стандартам качества. В 1970-е годы Vermont Castings стала самой быстрорастущей компанией в отрасли, достигнув объема продаж 29 миллионов долларов и уровня прибыли 60%. В начале 1980-х годов Сайм отошел от руководства компании и передал ее в руки профессиональных менеджеров. Вот тут и появились проблемы. Потребителям больше не гарантировалось лучшее качество, уровень обслуживания упал, компания все дальше отходила от первоначального видения. Рост продаж и прибылей прекратился. В 1986 году Сайм вернулся в компанию и вновь утвердил собственное видение. Компания снова обрела славу производителя дровяных печей лучшего качества. На этот раз Сайм подошел к руководству компании по-другому. Вместо того, чтобы полагаться на себя в качестве хранителя ее принципов, он создал документ под названием «Видение и кредо Vermont Castings», на котором впоследствии основывались все решения компании. Создание видения компании — непростая задача. Многим руководителям нравится быть провидцами, великими вождями и героями, от которых зависит все. Однако настоящие лидеры делают собственное видение достоянием всей компании и внедряют его в коллектив так, чтобы оно сохранилось даже после того, как они оставят руководящее кресло.